5. Через час, спустившись с холма, они прошли порядка 2 километров на запад, двигаясь вглубь котловины, пока не оказались на краю болота. Вдоль берега росли деревья с плоскими раскидистыми кронами, из мутной воды вздымались растения, похожие на папоротники. В воздухе пахло торфом. Слышались звуки чьих-то хлюпающих шагов, шипение, шелест и пронзительные, нервные вскрики неведомых Антону тварей. Небо продолжало хмуриться, и Вербицкий огляделся, ища место для ночлега. Его не устраивало, что они удаляются от места крушения штурмовика, но его рыжий спутник рассуждал иначе. На протяжении последнего получаса он настойчиво задавал направление. Кота не заботила война людей, он о ней ничего не знал. Пока Антон осматривал окрестности, на краю болота возникло какое-то движение. Пух моментально напрягся. Шерсть на его загривке встала дыбом. Он припал к земле, нервно перебирая передними лапами, шумно втягивая душный, влажный воздух. Шорох приближался. Пух, припадая к земле, крадучись, прошел несколько метров, и вдруг рыжей молнией метнулся вперед, распластался в прыжке. Раздался плеск, шипение, короткий вопль и звуки отчаянной борьбы. Из заросшего на берегу папоротника Антон не смог разглядеть, кто же привлек внимание кота. Секунд через 30 все стихло, затем из потревоженных травянистых зарослей показалась измазанная болотной грязью голова пуха, сжимавшего в пасти растерзанную змею. Антон невольно покачал головой, удивляясь силе и бесстрашию своего спутника. Змея оказалась 5 метров в длину. Ее горло было разорвано, голова болталась на тонкой полоске чешуйчатой кожи. Кот бросил добычу у ног Антона и устало повалился рядом, искоса поглядывая на человека. С небес понемногу начинали срываться первые крупные капли дождя. Небольшой костер шипел и дымил. Мокрые ветки горели плохо, но, несмотря на проливной дождь, под кроной дерева зонтика непогода почти не ощущалась. Антон сидел, прислонившись спиной к шершавому стволу и о чем-то глубоко задумавшись. У его ног растянулся сытый и довольный пух, язычки пламени отражались в его зрачках. Душу Вербицкого вновь соднило, мысли текли невеселые. Он не был готов к той роли, что навязывала судьба. Провести остаток своей жизни на этой планете, пестуя племя первобытных котов. Ну а что он реально мог противопоставить силе неодолимых обстоятельств? Ни один из датчиков периметра, установленного подле штурмовика, так и не сработал. Вероятно, пилот единственного уцелевшего фантома давно совершил прыжок, вернулся на базовый корабль, сочтя, что гепард безнадежно разрушен, а посадка в горах — неоправданный риск. Антон пытался взглянуть на ситуацию с другой стороны, спрашивал себя, а может, это мой единственный шанс выжить? Не получалось. Он неотрывно смотрел в огонь, и среди язычков пламени вдруг проступали очертания обугленных, прошитых снарядами приборных панелей. Руки ощущали вибрирующее сопротивление астронавигационных рулей. Он снова чувствовал внезапный удар декомпрессии, видел изуродованное агонией лицо друга. То был первый из сотен вылетов. Он вздрогнул, но память не отпускала рассудок. Отсветы костра теперь казались враждебными, а дождливый ночной мрак полнился призраками, которым уже нет числа. Из глубин котловины внезапно донесся отдаленный, приглушенный дождем и расстоянием вой. Пух, сомлевший после сытного ужина, вскочил, словно в его теле внезапно разжалась пружина. Несколько секунд он метался на сухом пятачке, потом внезапно прыгнул в стену дождя, мгновенно растворившись во мраке, но тут же вернулся. Вой повторился, потом еще раз и еще. Пух стоял как вкопанный, умоляюще глядя на Антона. С его шерсти крупными каплями скатывалась дождевая вода. Вербицкий мгновенно понял, что означает этот безумный, умоляющий взгляд. Ни слова не говоря, он встал, быстро собрал вещи, затушил огонь. «Веди!» Пух развернулся и прыгнул в дождь. Бег по болотистой местности быстро выжигал силы. Антон пошатывался. Открывшаяся рана кровоточила. «Погоди!» — прохрипел он, тяжело привалившись к мокрому стволу дерева. «Дай отдышаться!» Пух, уже отбежавший на приличное расстояние, вернулся, покорно лег у его ног. Его шерсть слиплась, висела мокрыми сосульками, тело сотрясало крупная дрожь. Тревожные звуки стихли, но это совершенно не успокаивало. Пух не выдержал, встал, ткнулся лбом в колени, словно умолял: «Поторопись!» Между ними установилось молчаливое, основанное на интуиции взаимопонимание. Путь по болоту в кромешной тьме, под проливным дождем, оказался труден и опасен. Антон дважды проваливался в топь, и оба раза его вытаскивал пух. Потом кот сильно поранил лапу, загнав в нее 2-сантиметровый зазубренный шип, и лейтенанту пришлось при свете карманного фонарика делать небольшую хирургическую операцию. Антон восстановил дыхание и коснулся мокрого загривка. «Идем!» Пух затрусил вперед. Он передвигался гораздо быстрее человека, проще переносил все перипетии их ночного путешествия. Вскоре дождь прекратился, стало теплее, над болотом поплыли туманные полосы испарений. Уже понемногу начало светать, туман стал гуще, но Пух отлично чувствовал направление, ни разу не заплутал, не сбился с пути. Вот он на секунду остановился, замер, принюхиваясь. Его мокрые бока ходили ходуном. Уловив недоступный обонянию человека запах, он снова рванулся вперед. Пологий, поросший травой и редкими кустами берег начал забирать вправо. Впереди постепенно проступили контуры невысокого холма, когда слух лейтенанта различил гулкий, вибрирующий звук. Он споткнулся обо что-то мягкое, остановился, взглянул под ноги и почувствовал, как спазмом перехватило дыхание. В примятой траве лежала серая кошка. Ее бок, разорванный очередью, уже не кровоточил. Сзади раздались мягкие шаги. Вербицкий обернулся. Пух медленно подошел, обнюхал труп. Его мокрая шерсть вздыбилась, глаза горели безумным желтым огнем. Он поднял голову. Взгляд, выражающий боль, недоумение, ярость и упрек, остановился на Антоне. Лейтенант не смог ничего ответить. Спазмом перехватило дыхание. Безумие войны докатилось и сюда. Вмиг потянуло в черный, вязкий омут ненависти. Он чувствовал себя виноватым. Не мог смотреть в глаза Пуху. «Да кто же мы?» — спрашивал себя лейтенант. «Чума? Проказа, ползущая по галактике, разносящая споры смерти? Одни созидали жизнь, другие уничтожали ее. Но и те, и другие в глазах этих первобытных существ были одного рода племени. Взорвавшиеся боги, не способные разобраться со своими собственными проблемами». Антон присел, заставил себя поймать взгляд Пуха, сипло прошептал: «Мы не боги и никогда ими не станем. Уходи!» Он резким, недвусмысленным движением указал безопасное направление. «Уходи! Прошу!» Пух не шелохнулся. Горечь душила, не давала дышать. На душе было черно и вязко. Нервная дрожь окатывала с тылым ознобом. В глазах Вербицкого стояли слезы. Хотелось рвануться к берегу, выплеснуть ярость. Он несколько раз глубоко вдохнул, понимая. На нервах схватку с автоматикой фантома не вытянуть. Лейтенант думал сейчас не о себе. Пух не собирался никуда уходить. Поблизости могли оказаться его сородичи. «Жди тут!» — хрипло, отрывисто приказал он. Пух обернулся. «Туда!» — Антон указал в сторону берега. «Туда нельзя! Понимаешь?» Кот лег рядом с окоченевшим телом. Непонятно, внял ли он жестом, понял ли их, но тянуть дальше нельзя. Сканеры боевой машины вот-вот обнаружат два новых термальных всплеска. Нужно отвлечь внимание на себя. Вербицкий короткими перебежками рванулся к берегу. Среди вывороченных с корнем деревьев ему попалось еще несколько окоченевших трупов котов. В некоторых местах зияли свежие воронки. Добравшись до намеченной позиции, он укрылся за отрогом скалы, взглянул на показания датчиков экипировки. Сигнатура фантома тусклым контуром проявилась на фоне болота. До истребителя 50 метров. Видно, его пилот не обладал достаточным навыком полетов в атмосфере, не справился с управлением, попав в тот памятный грозовой фронт. Мысли проскользнули блекло. Куда острее было чувство тревоги за Пуха. Он ведь не понимает происходящего, не станет таиться. Берег тут резко заворачивал, образуя залив. Над нешироким пляжем царили скалы. От них к урезу воды плавно сбегали похожие на ребра, сглаженные временем, каменные выступы. Лейтенант, перебегая от укрытия к укрытию, добрался до очередного невысокого отрога, откуда смог видеть цель. Аэрокосмический истребитель, машина длиной в 30 метров, наполовину погрузилась в топь, вонзившись в нее наискось. Один из аварийных люков оказался открыт. Турели правого борта, возвышающиеся над водой, развернуты в боевое положение. В 4 точках к корпусу истребителя крепились кронштейны с автоматическими лебедками, от которых к расположенным поблизости выступам скал тянулись тросы. Пилот чувствовал себя в безопасности. Он пытался произвести ремонт. Некоторые, находящиеся выше поверхности воды бронеплиты, были сдвинуты в положение техническое обслуживание. В открытых нишах виднелись блоки подсистем. Вибрирующий гул повторился. Антон заметил, как многотонная машина слегка подалась вверх, понемногу начиная выравниваться. Прикрепленные к броне лебедки натужно ревели, сматывая тросы, сантиметр за сантиметром выдирая фантом из цепких объятий топи. Утренний туман постепенно таял, расслаиваясь на полосы. Лейтенант встревоженно обернулся. Эфемерная пелена испарений больше не скрывала берег. Из высокой травы, в том месте, где лежала мертвая кошка, виднелись спина и загривок Пуха. Он по-прежнему обнюхивал труп. Плохо дело. Реакция кибернетических систем измеряется миллисекундами. У кота не будет шансов, если его засекут сканеры турелей. Внезапно раздался тяжкий вздох трясины и гулкий удар. Фантом выровнялся. Один из тросов не выдержал рывка и лопнул, располосовав воздух свистящим мутным росчерком. Аэрокосмическая машина слегка погрузилась в потревоженную, бурлящую жижу и застыла. В этот миг сканирующие комплексы истребителя зафиксировали термальный всплеск. Одна из турелей взвизгнула приводами, разворачиваясь в направлении Пуха. Лейтенант ударил очередью, работая на упреждение, целясь по блокам подсистем. Что-то вспыхнуло и заискрило в глубине открытых ниш. Одна турель отключилась, вторая сменила цель, открыла огонь по Антону. Щеку обожгло горячей каменной крошкой, но он, тяжело дыша, уже лежал в укрытии. Рыжая спина исчезла, лишь поодаль всколыхнулся травостой, выдавая стремительное движение. Несколько минут над потревоженным болотом висела тишина, нарушаемая лишь вздохами трясины да бульканьем поднимающихся из глубин зловонных пузырей. Пилот «Фантома» оказался в сложной ситуации. Оставаясь внутри, он не мог устранить неполадки, а вылезти наружу, показаться из люка, боялся. Турель резко поворачивалась из стороны в сторону, взвизгивая приводом. Зенитные установки правой полусферы пока не активировались. Истребитель из залопнувшего троса сохранил крен, и люки по-прежнему скрывала мутная жижа. Вербицкий активировал коммуникатор, включил автоматическое сканирование частот и снова совершил перебежку. Резко дернулись стволы, короткая очередь вздыбила берег огненными всплесками разрывов. В открытом люке показались голова и плечи пилота. Молодой, светловолосый, лет 25, он быстро выбрался на обшивку, пока турель вела огонь, прикрывая его. Антона контузило близким разрывом. Секундная потеря сознания едва не стоила Вербицкому жизни. Он не добежал пары шагов до очередного выступа скал, и очередь, выпущенная из импульсной винтовки, лишь по случайности не задела лейтенанта. Сдавленно пискнул коммуникатор. Частота связи зафиксирована. «Ну, поговорим?» Антон с трудом заставил себя выдохнуть сиплую фразу. «Отключи турель!» Он перешагнул через ненависть, понимая. Огонь по котам вела бортовая кибернетическая система. «Выслушай меня! Здесь есть разумная форма жизни. Отключи турели и клянусь, я позволю тебе убраться с планеты!» В ответ ударили выстрелы. Теперь турель била в одну точку. Разрывы крошили скалу. Вербицкий перекатом ушел вбок. Еще раз. Туда, где выступ скал прочнее и выше. От ударов взрывных волн гасло сознание. Окружающие предметы теряли четкость очертаний. Грохот внезапно стих. Взвыл боевой эскалатор, подавая боекомплект. Лейтенант рывком привстал на колено, двумя руками с трудом удерживая гервет, целясь по датчикам подсистем. Выстрелы прозвучали глухо, отдаленно, словно их звук прорывался из другого мира. «Есть!» Турель внезапно дернулась, повела стволами, но не открыла огонь. Без цели указаний она снова начала круговое движение. В этот миг он снова увидел пилота. Тот успел перебраться на берег, и сейчас, заметив промелькнувший на склоне холма рыжий силуэт, вскинул импульсную винтовку. Антон выстрелил, но промахнулся. Рыкнула ответная очередь, пуля ударила в плечо, обожгла, отшвырнула на камни. Пилот «Фантома» привстал из-за укрытия, несколько секунд выжидал, затем, осмелев, рванул вдоль кромки воды, стремясь поскорее покончить с внезапной проблемой. Несколько секунд выпали из восприятия лейтенанта. Сознание меркло. Простреленное плечо онемело. Он со стоном перевалился на спину, левой рукой потянулся к оружию, сжал пальцы на рукояти гервита, как вдруг заметил смазанный нечетким восприятием силуэт. Вербицкий ничего не слышал. В ушах стоял гул. Мучительно приподняв голову, он увидел, как рыжий кот несется по берегу, как подрагивает нацеленный в него ствол ИМ-12, да прочел по губам слово «сдохни». Ударил одиночный выстрел. Пилот «Фантома» выронил оружие, рухнул на колени, тщетно пытаясь зажать руками смертельную рану. Пух опоздал. Он взвыл, горестно осел на задние лапы, но тут же вскочил и, что было сил, рванулся к двум распростертым на земле телам. Во взгляде кота читалась боль, недоумение, растерянность. Сутки спустя. Вербицкий похоронил пятерых котов на пригорке, установив там каменный валун. Он долго стоял над могилой, затем, тяжело вздохнув, пошел вниз по склону, пошатываясь, морщась от боли. Фантом уже завершил тестирование систем. Кодон активации, изъятый у мертвого пилота, открыл лейтенанту доступ к управлению. Пух сидел на берегу. Его взгляд был устремлен вдаль. О чем он думал в этот момент, не ведал никто. Антон искренне надеялся, что Пух найдет своих сородичей, ведь Курт в записях упоминал популяцию в 30-40 особей. Отчаянно хотелось верить, что его друг не останется в одиночестве. Вербицкий присел рядом. Пух положил голову ему на колени, пальцы Антона утонули в густой шерсти. Некоторое время он гладил кота, мучительно решая, как поступить. Пора прощаться. Пух поднял голову, взглянул в глаза лейтенанта, встал, отряхнулся и вновь вопросительно посмотрел на человека. «Мне нужно лететь». Простые слова давались с трудом, звучали хрипло. «Там...» Он сделал неопределенный жест в направлении неба. «Там идет война. Далеко отсюда моя родина. Я не могу остаться. Извини». Никогда в жизни Вербицкому не было так тяжело. Он чувствовал только боль, словно его решение граничило с предательством. Но он действительно не мог остаться и не мог пообещать, что вернется. Война пожирала целые цивилизации, так что же говорить об отдельно взятом человеке? Пух замер, затем метнулся по берегу. Казалось, кот сейчас рванется вслед за человеком внутрь корабля, но у самой кромки воды он остановился, сел и жалобно взвыл. Сердце разрывалось. «Уходи! Здесь опасно!» — крикнул Антон. Кот не шелохнулся. Вода всколыхнулась, закрылись люки, бронеплиты обшивки встали на места, системы вооружений втянулись внутрь истребителя, под днищем машины забурлила болотная жижа, взвихрился пар. Пух наконец понял, что происходит. Он отбежал на почтительное расстояние и застыл, словно облитое солнечными лучами рыжевато-золотистое изваяние. Из-под днища фантома вырвалось ослепительное пламя, и он начал медленно подниматься. Затем внезапно накатился рев, и машина рванулась вверх, туда, где сияли невидимые отсюда звезды. Пух долго сидел на берегу, смотрел в небо. Лишь к вечеру, когда начало темнеть, он понурил голову и пошел прочь. Эпилог. 2638 год. Пространство гиперсферы. Боевой мостик флагмана Илианской эскадры. «Выход из режима граница через 20 секунд. Информация с зондов на экранах. Зона гиперсферного всплытия чиста». Адмирал Вербицкий бегло просмотрел данные, скупо обронил. «Плохо». Офицеры недоуменно переглянулись. Обстановка выглядела вполне заурядно. Ну да, подле точки гиперсферного всплытия обнаружено семейство астероидов. Обычное явление. Год назад завершилась война. Многие звездные системы оставались на карантине из-за обилия роботизированной боевой техники. Но это к их разряду явно не относилось. Война прошла стороной. Ни обломков кораблей, ни пространственных минных полей зонды не зафиксировали. 10 секунд! Вербицкий недовольно поморщился, резко приказал. «Боевая тревога! Оружейным комплексом 5, 7, 15 доложить о готовности к поражению целей. 5-й комплекс к стрельбе готов. 7-й готов. 15-й комплекс готов. Гиперпереход». Крейсер пробил метрику пространства, начал материализовываться. На боевом мостике воцарилась напряженная тишина, которую внезапно нарушил доклад. «Наблюдаю запуск протонных торпед. Время подлета 30 секунд». Едва уловимая дрожь коротких вибраций прокатилась по кораблю. Это заработали импульсные орудия, выставив перед крейсером плотную стену заградительного огня. Адмирал Вербицкий дождался сообщения о поражении первой цели и, ничего не поясняя, направился к выходу из командного отсека. Крейсер продолжал вести огонь, сбивая запрограммированные 30 лет назад торпеды. Значит, крупный корабль противника так и не появился на орбите безвестного мира. «Подготовьте спускаемый модуль», — по связи распорядился Вербицкий. «Группа сопровождения не нужна, только пилот. И приведите моего сына на шлюзовую площадку». Пилот спускаемого модуля был крайне удивлен, получив данные сканирования. Внизу, укутанная туманом испарений, лежала огромная, похожая на кратер, котловина. С одной стороны к ней примыкали горные хребты. Среди них располагалось небольшое горное плато, обозначенное как место посадки. В противоположном направлении датчики фиксировали глубокий каньон. ДШМ перешел на антигравитационную тягу, мягко коснулся посадочными опорами каменистой пустоши. Примечание. ДШМ – десантно-штурмовой модуль. Конец примечания. «Ну ничего себе!» Пилот заметил недалеко от обрыва искореженный остов штурмовика. «Похоже, гепард – одной из первых серий!» Пока он разглядывал древний штурмовик, адмирал Вербицкий, не дожидаясь анализа атмосферы, открыл внешний люк, спрыгнул на землю, огляделся, затем подхватил сына, помог ему спуститься и, взяв 4-летнего Андрейку за руку, пошел к гепарду. Подле штурмовика, образуя ромб, были разложены белые обглоданные черепа. Едва заметная улыбка тронула суровые черты адмирала, прошедшего всю войну. 30 лет от первых выстрелов до последнего залпа. Остаток дня пилот откровенно скучал. Вербицкий с сыном насобирали сухих веток кустарника и развели костер. Андрейка веселился, поджигая тоненькие прутики, бегая с ними между камней. Адмирал же в глубокой задумчивости сел у костра и смотрел в туманную даль, словно вспоминал какие-то далекие события. Уже начало смеркаться, когда до слуха задремавшего пилота долетел звонкий голос младшего Вербицкого. «Папа, папочка, смотри, к нам идет котик!» Пилот вздрогнул, взглянул на обзорные экраны. На краю плато, со стороны котловины, появилась странная процессия. Впереди степенно вышагивал необычайно крупный старый кот. По-видимому, вожак, следовавшего за ним прайда. Его рыжевато-коричневый мех лоснился в лучах заходящего солнца. Под шкурой при каждом шаге перекатывались могучие мускулы. Прайд остановился в полусотни метров от адмирала, лишь вожак продолжил идти вперед, не отрывая от Вербицкого взгляда огромных зеленых глаз. Они были под стать друг другу. Матерые, убеленные годами борьбы, и пилот невольно убрал руку с панели вооружений, немо внимая чувство оторопи, что холодком скользнуло вдоль спины. А потом произошло нечто невероятное с точки зрения обычного человека. Адмирал Вербицкий и старый кот, вдруг сбросив бремя прожитых лет, кинулись навстречу друг другу. Андрейка заревел от страха. Пилот вскочил, собираясь бежать на помощь, но... Они встретились посреди плато. Антон обнял сидеющий загривок пуха, а тот, в свою очередь, ткнулся лбом в его грудь. Вербицкий плакал, не стыдясь своих слез. а огромный рыжий кот слизывал с его щек соленые капельки влаги. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.